Часть пятая. Зинаида отказалась от зова тела. Она стала довольной, но довольство, которое было в ней, скоро прошло. Она разговаривала с Ложечниковым и его племянницей, трое довольных, тех, к которым стремился Вавилов и которых он искал. Зинаида выглядела хорошо, несмотря на то, что ушла из дома, и несмотря на то, что она много заседала, ходила осматривать строящийся дом. И еще ее радовало то, что ее не трогает Колесников, который все-таки время от времени приходил к ней и говорил: «Есть ли жена красивей моей? И есть ли кто храбрее меня?» К Зинаиде приходил Ходиев с тем, чтобы ему дали какую-нибудь работу в Кремле. Он оттуда уходить не хотел. Зинаида знала его, Колесникова, давнишнюю злость. Прокоп был действительно хорош, беспокойный и ловкий. Она и сказала: «Прокоп, по-моему, сильнее тебя. И Ольга Прокопова красивее меня». Колесников, розовый и наглый дурак, безжалостный и смелый, ушел. И ей стало жалко его крепкой силы. Он был доволен своей силой чрезвычайно, и она поколебала его довольство и посожалела так, если бы поколебал кто-то ее. Но она смотрела на тех, которые могли бы ее поколебать, с неудовольствием и опаской. Она пообещала в то памятное заседание приложить все силы, и это ей удалось, лишь только она пообещала, как ее подхватило ураганом внимания и понесло. Пришли ткачихи, они уже действовали и думали более смело и более коротко, если можно так сказать, а памятное заседание в тот день, когда ее избрали, было как бы приготовлением к прыжку. Произвели обследование. Результаты и ужас квартирной оказались более сильными, чем думали. Уже каждый день после обследования жилищных условий мануфактур к Зинаиде в горкомхоз стали приходить ткачихи. «Роскошествует», — говорили они. А в горкомхозе было грязно, пыльно. Сидел товарищ Литковский, автоматически переведенный из Кремля, где он привык сидеть и говорить с товарищем Старосила, и выслушивать его рассказы о боях, принимая их как жалобы, что и было на самом деле. Из конур вылезли и легли к Зинаиде на стол руки с требованиями. Товарищ Литковский захворал и рад был своей хворости, и его назначили в санаторий, и Зинаида уже заняла его место. Ткачихи, стоящие среди грохота машин, казались всегда довольными и ловкими. Здесь же, поняла Зинаида, учреждение служит для того, чтобы люди приходили жаловаться и выявлять свое недовольство. И ей было немного стыдно, что она такая довольная живет в корпусе у подруг, трое в каморке, три кровати чистых, и у одной из кроватей стоит швейная машинка. Ткачиха, довольная своим злым голосом, подбоченясь и готовая вступить в драку, кричала: «Отчего он может занимать квартиру в две комнаты с ванной еще, а я не могу?» «Ах, он больше прослужил на фабрике. Скажите, пожалуйста, мне вешаться, если я позже родилась, чем он, на 10 лет. Значит, эти его 10 лет я должна жить в подвале. Наши избушки, сколоченные из бревен, заливает Волга каждый год, и в подвалах у нас постоянно вода». Да, товарищ Литковский узнал, что такое фабричный разговор, от которого с потолка штукатурка валится. А Зинаида только улыбалась и была довольна. Товарищ Литковский бормотал что-то о разрабатываемом Госпланом плане пятилетки, об уничтожении женского труда, требовал директив в УКОМе, но и сам УКОМ был растерян чрезвычайно. Ткачихи приводили мужей, все были словно довольны случаем покричать, женщины кидали на стол больных детей, которым жить в теперешних условиях невозможно, создали ряд комиссий, комиссии под комиссии, выбрали в одну из таких комиссий Ложечникова. Он пришел вместе со своей племянницей, тихий и ловкий, и она тоже ловкая и смелая, и он сказал, что теперь отдыхает, он хочет отдохнуть от комиссии только полгода. Он и его племянница стояли в прокуренной комнате чудо как сохранившие здоровье и бодрость, и смотрели на Зинаиду и позвали ее в ближайший свободный день в гости. Ложечников сказал: «Все устроится, и мне страшно нравится, когда так суетится мир. Я вот дал слово год отдохнуть, а не могу, тянет. Опять я буду заседать и бегать и говорить». Племянница смотрела на него и тоже была довольна его стремлением. Она искала работу, и ей поручили, она все исполняла с большим удовольствием. Зинаида с удовольствием пошла к ним, и там собрались родственники и все люди, которых когда-либо судил Ложечников, имевший особенное удовольствие выспрашивать людей. Быть довольным, когда они мирятся, и даже когда засуживал, то человек уходил, понимая, что тот ему желает добра. Зинаида отдохнула у них. Здесь говорили только о хорошем, и хотя она ничего не придумала, и никто бы не мог придумать, кроме того, что люди действительно находятся в ужасном положении. Она привыкла к своему хозяйству, а дом Ложечникова напоминал ей дом Пяти Петров. Вавилов жил в корпусе. Он находился в глубине парка, деревянный, и к нему надо было идти мимо прудов, и они были запущены. И Пицкус, наслаждаясь своей ловкостью, пытался прыгать по плавающим деревьям, и Лясных лениво следил за ним и за его прыжками. Пруды зацвели, и Вавилов стоял подле. Противно ему было то, что он наслаждался своими дурными качествами. Он был все-таки самовлюблен, что ли, и это противно было ему самому. Он к Зинаиде подошел и сказал, что с клубом и с ремонтом ничего не выходит. Она плохо слушала его, она вспомнила, что везде ее преследовали дома, в которые скоро надо вселять рабочих. Архитектор Колпинский возмущался нехваткой материала. Сезонники капризничали, уходили, и каменщики задерживались от того, что не работали плотники. Надо было всех обегать и всех уговаривать. Она поняла, что Вавилов предлагает и предполагает взять под клуб церковь, и она возмутилась, так как эта мысль не приходила в голову ни одному из его предшественников, а гнусный и рыхлый рыжий придумал ее. Она разозлилась и сказала, зная, что и сама говорит неправду, но это с ней случалось часто, когда на нее налетали и грели приступы гнева, и она теперь не должна сердиться, но она закричала: «Можете открывать против меня кампанию, а церковь под наукой и старинная, и опять загудят, что пролетариат разрушает, вандалы, просто не можешь материалу строительного достать. Я не боюсь твоей кампании и твоих четырех прихлебателей». Она почувствовала к нему зависть. Все это скоро прошло, и она даже раскаивалась, когда шла дальше. Вавилов так и остался рыхлый и осевший и слабенький со своим покрасневшим носом. Она легла в постель, раздраженная, но утром проснулась и была довольна собой, и довольна даже тем, что поступила неразумно. Но Вавилова надо одергивать. Такая грязь опасна и заразительна для мануфактур, и без того не свободных от заразы. Такая грязь, прикрывающаяся партийным билетом, скромностью и несчастьем, хуже всего. Она была довольна тем, что молода, способна бороться, твердо стоит на ногах. Она с удовольствием пощупала свою крепкую шею и послушала, как перекатывается голос. Она надела короткое свое платье и кофту, тщательно заплатанную и заштопанные чулки. Перед сном, когда она штопала, сама не помнила, как была раздражена. И все Вавилов. Она поняла, что он обогнал ее, и он оказался ловчей. Пришла мать, Марина Никитишна, нежно ее любившая и ею довольная. Она понимала, что дочь выдумала новый фортель, и что старики не понимают, как можно покинуть такой крепкий, непьющий дом, единственный во всем поселке, и она, задумчиво ей подмигивая, сказала: «Не пора ли?» Ее больше всего возмущала придвинутая к кровати швейная машинка, символ собственности. «Нет, не пора», — ответила Зинаида и крепко поцеловала мать. Вавилов сказал Зинаиде: «Странный народ. Привожу для ребят землю, хочу насаждение сделать, только положу, а они землю растащат для цветников. А сходить-то всего только верста, нет никакого чувства общественности». И она, хотя была согласна с ним, но высказала, что тут дело не в озорстве, а хорошо, что люди таскают землю и любят цветы, они томятся, им тесно жить в каморках. Они несут землю сами потому, что не верят, что принесут землю ту именно, которая необходима для посева. Они выгоняют слово «земля», потому что мужик может видеть солнце, и ему в лицо дует ветер, а тут дуют машины, и люди не могут привыкнуть, чтобы испытывать радость от машин. Вавилов с этим не согласен. Люди глохнут, и они любят свой труд. Мужик смотрит с презрением и ненавистью на фабричного. Тот может не скопидомничать и, получив каждые 2 недели жалование или аванс, идти и стать в очередь за водкой, то есть за тем, чего человеку не хватает. И что она ему дает? Довольство собой. Несмелому — смелость. Смелому — трусость и унижение. Те наслаждения и довольства, которыми человек в трезвом виде не может наслаждаться. Часть 6. Агафья возмущалась Чаевым. Тот сшил себе новенькую сатинетовую рубашку и был доволен, что такой красивый, свежий и умный. Он все предвидел. Он говорил, что не надо было брать деньги от Клавдии, не надо было иметь дело с пособниками, а устраивать через него. Он восхищался своей предприимчивостью. Гурий покорно слушал его, он устал работать и наслаждался своей усталостью. Он целый день метал на сеновал сена, он давно так не уставал, и Агафья ходила мимо него и приглядывалась к нему. Ей тоже, небось, хотелось поработать или ударить вилами. Лобта, побеждая свою гордость и победив ее, слушал больше себя, и на каждое слово или каждое предложение Агафьи у него было свое. И оно ему казалось лучшим, но он молчал и наслаждался тем, что он такой послушный и негордый. Агафья признала, что напрасно Клавдия схитрила, притворилась и предала их Вавилову. Она узнала и слабые силы церковников, и церковь Успенья передадут, конечно, где им свершить ремонт. И Кремль им дать ничего не может, коль у них все деньги идут на печатание Библии. Вавилов ловит Мезенцева, передавшего взятку, и напрасно Лобта держит около себя Мезенцева, явный провокатор, подосланный Вавиловым. Лобта возмутился, возвысил было голос и смолк. Он только добавил, что на свободном рынке негде достать пряжу, а в уезде работают станки, и мы посылаем Афанаса Царевича за сбором денег в уезд. Так его будут спрашивать, есть или нет пряжа у Лобты, комиссионера. И он не должен говорить, что нет пряжи. Он замолчал. Агафья все настаивала на своем, что необходимо усилить работу среди рабочих и показать мануфактурам, что православием не так-то легко бросаться. Гурию даже показалось, что она завидует Клавдии. Она лишена презрения к людям. Вот чем она берет. Он обалдел. Его цапнула за сердце эта мысль, и он понял ее силу. Вот чем она взяла даже Афанаса Царевича. Простая история. Она, пожалуй, может действительно взять мануфактуры под свою соболезнующую руку. Она дойдет до их сердца. Она может возбуждать умиление. Гурий сказал, что он не настаивает на своем предложении об отложении съезда мирян, но все-таки лучше подождать. Она на него посмотрела грозно. Ты все свое. Тогда бери власть и все остальное в свои руки и благоденствуй. Еще раз тебе предлагаю митру. Бери. Гурий улыбнулся и сказал, что как же общество. Он подавал мотивированную записку о том, чтобы блок с баптистами заключить. Общество этого еще не решило. На него начали кричать. Он посмотрел и сказал: «Я беру свое заявление обратно. Оно не своевременно». Агафья подумала и сказала: «Не пора ли тебе, Гурий, идти с келейниками. Ты слаб. Ты бы с ними окреп, скрывая свое лицо и питаясь боговым словом. Он отказался и, улыбаясь, добавил, или жениться. Я, пожалуй, изберу последнее, чтобы быть ближе к тому, чтобы смотреть на то, что ты делаешь, и что будешь делать, Агафья. Туда пошли Еварест, протоиерей Устин, Агафья, и там должно было произойти торжественное богослужение. Клавдия провоцировала Луку Селестенникова, который развивал обширную деятельность среди платовщиков, и заседание было после того, как он открыл артель строительных и плотничьих работ, и консультировать их Чаев согласился. Лука Селестенников прислушивался и уходил к мужикам. Он их всячески задабривал, а они не ехали. Он им искал работу и вообще делал все, что можно для них. Он им открыл артель. Чаева злило это и злило то, что они выбрали его, Луку, председателем. А Чаев был провален и был только консультантом и на жаловании, да к тому же и совсем мелком. Он написал письмо матери, и Агафья была довольна. Вавилов сидел в Вике. Профессор Черепахин наслаждался своими комичными поисками и тем, что Лука Селестенников организовал артель и сам председателем, а не указал адреса. Профессор возмущался. Как же товарищ Старосила может принимать такие бумаги, на которых даже и адреса не указано? И товарищ Старосила, пьяный и большой, потерявший давно свою военную крепость, сказал, что в УКОМе он и не взял бы, но что требовать в Вике. Со мной что произошло? Приходит ко мне фраер такой, спрашивает у моих футболистов. Остались у меня такие, Митя и Саша. Не сокращают ли их, потому что благодаря им Кремль и может только защищаться футболом от мануфактур. Приходит и спрашивает, кто у вас тут председатель? И наклеивает мне сзади плакат. Так я его в три шеи выгнал. Вавилов улыбнулся. Но Мезенцев, видимо, не оставлял своей мечты, и надо записать. Старосила яростно указал на клетушку посредине площади, и на ней стоял городской козел. Митя и Саша погнались за ним. Выскочил из-за угла Пицкус и догнал козла. Вавилов с удивлением понял, насколько Пицкус проворен. «В центре меня забыли», — продолжал товарищ Старосила. «Я сколько писем писал». Профессор вернулся к своему докладу. Он его неправильно разработал. На какие-нибудь пустяки обращать внимание не стоит, но он решил приняться всерьез. Вавилов сидел сам не свой. Товарищ Умалишев увивался тут подле, профессор смущен, и товарищ Старосила стесняется приступать. Кончив разговор о Кремле, профессор показал Вавилову открытку и сказал, что здесь будет актер императорских бывших театров Ксанфий Лампадович Старков. «Какой же он императорских или государственных?» — сказал Вавилов. Он у меня на мануфактурах уже месяц или больше как кружок ведет. Профессор жиденько помахал открыточкой и свалился легонько на пол в обмороке. Его подняли. Товарищ Старосила многозначительно постучал себя по лбу, а консультации и разговора быть не может. Вавилов даже попробовал пригласить товарища Старосила к себе, но тот мог принять это с возмущением. Профессор что-то заговорил о звоне, который раньше не удавался, но теперь все налажено. Он смотрел жалостливо на Вавилова, тому стало противно своей вялости сегодняшней. Волнами его потрясало иногда какое-то просветление на минуту и конец, а затем мучился. И ему казалось еще, товарищ Старосила, чтобы он не уходил, предложит ему выступить, а здесь уж совсем конец. Помогал вести профессора, он рад был возможности покинуть Вик и лысых футболистов, под столом дрыгавших и пишущих, казалось, ногами. Вавилов шел. Смутные чувства волновали его, он, казалось ему, пришел не за консультацией, а хотел спросить Лопту, сторожа воспитательного дома, в чем и в каком одеяльце был подкинут рыжий мальчик. Насколько он помнил, он один был рыжим, и на него одного валились насмешки. Именно так, как он придумал, чтобы тот ему подробно разъяснил. Он остановился и даже взапрел от испуга, его окатило испугом. Над ним что-то ломилось, зыкало, кололо, слагалось. Он позже разобрался, что это звон, который наладил для иностранных экскурсий профессор Черепахин. И можно его по телефонному звонку заказать из Вика. А где же будет база колокольного звона, и можно ли это рассматривать как общественную деятельность? Вавилов забежал в подвал. Он услыхал пение. Монахи пели. С длинными волосами стояли они у реалов, и управляющий товарищ Умалишев, с непонятными целями поощрявший это, ходил среди реалов одним боком и прислушивался весьма внимательно. Он устремился к нему с пухлым оттиском книги в руках. Вавилову показалось, что здесь он увидит Лопту, Евареста, Гурия с длинными волосами и нежные, он узнал по разговорам, волосы и стан Агафьи. Страх охватил его. Он выхватил бумажки, то есть оттиски, и, пробормотав что-то непонятное, побежал. Он увидел на улице Афанаса Царевича. Тот шел, потерявший довольство, то, за что и почему его любили. Он мог наслаждаться пустяками и быть довольным всем. Он посмотрел Вавилову в руку внимательно и сказал: «Дай поиграть». Вавилов, так и не посмотрев на оттиск, отдал. Да, Агафья победила его. Он ощущал страх, потрясение. Колокола гудели ровно 15 минут. Он стремился по деревянным доскам. Агафья преследовала его. Он слаб и немощен. Рядом с ним бежал Пицкус, который рад был бежать. Вавилов остановился. Пицкус бежал, гребя лапками и довольный своими ногами. Хорошенькую консультацию он получил от Кремля. Тело его ломило. Четверо думающих встретили его у дверей. Измаил стоял тут же. Толпа рабочих ждала от него речи. Он промолчал. Он тер себе кончик носа и боком проскочил мимо них. Четверо думающих спрашивали: «Почему, рыжий, ты не получил консультации? И что же надо профессору? Почему Зинаида против тебя, и ты так расстроен? Что хочет от тебя Ходиев, и почему бы тебе не дать работы в клубе? Почему рыжий Клавдия ломается и не хочет пить воды без тебя, и какой в этом агитационный момент? Почему Лясных женился, а от тебя нет пользы?» Вавилова охватила злость, и он спросил Мезенцева: «Почему ты прибил плакат?» Они были довольны проявить свои дурные наклонности, и Мезенцев заявил, что любит и будет красть. Колесников — драться, Пицкус — бегать и подслушивать, Лясных — промолчал. Мезенцев добавил за него: «Он будет плавать в твоем клубе, так как церковь тебе не дадут».